Вот что, бичок. Бич – это лагерная аббревиатура, иначе бывший интеллигентный человек. Хватит тебе веточки мозолить. Вскоре меня перевели придурком, то есть разнорабочим, в помойку, лагерную столовую, где я носил воду, таскал мешки с овощами, чистил картошку, мыл чаны и кастрюли, и как бывший студент-медик был обязан еженедельно бороться с сожителями, крысами и тараканами. Я катал шарики из буры, настораживал ловушки и раскладывал ядовитые приманки. Мой предшественник, мокрый художник, задушивший подругу в припадке ревности, не удержался на хлебном месте и сыпанул отравы в бак с мурцовкой, за что был спешно отправлен в спецпсихушку. Говорят, там гораздо лучше и сытнее. Умный мамонт держал строгую систему, распределяя полномочия между братвой и авторитетами. Он-то и заимел на меня виды. Следующим моим повышением должен был стать перевод в санчасть, где я был бы обязан снабжать лучших людей доступными наркотиками. В зоне были в ходу такие изобретения лагерного ума, как крахмальные марочки, марлевые примочки с йодоформом и лепестки, носовые платки, смоченные эфиром. Ручной коновал должен был снабжать дурью старших, помогать всем страждущим грамотно ужалиться, при необходимости заболтать дурь или выпарить из безобидного кадеина забористую гатагустрицу. Заключенные, особенно из мужиков, голодали. «Кормят хуже, чем собак», – ворчали в столовой. Действительно, служебные собаки стояли на особом довольствии. За собак отвечали по всей форме. В случае смерти списать заключенного было гораздо проще, чем отчитаться за сдохшую псину. Первая лагерная зима выдалась суровой. Уже в ноябре плевок со звоном падал на каменную от холода землю. Значит, почти всегда было за 30. К Новому году ломанул настоящий мороз. Стоило на минуту выбежать из барака, и холод склеивал ноздри, обжимал лицо, отощавшую кожу насквозь щипало и жгло. Особенно знобило с недокормом. В тот предновогодний вечер я скользил по высокой наледи между бараками. Ноги в промерзших валенках разъезжались. За спиной у меня болтался холщовый сидр с подарками от Деда Мороза. Я представлял, как, отжав плечом разбухшую дверь, вваливаюсь в свой жаркий, светлый от голых лампочек, гудящий, как улей, барак, и мой укромный, заплеванный угол виделся мне лучшим местом на земле. Небо над лагерем вызвездило к морозу. Силуэты скворешин чернели по углам, словно вышки охраняли не только воспаленный горизонт, но и дырявый лоскут черного неба. Я бежал, низко нагнув голову, чтобы не задувало через ворот, и с размаху налетел на какого-то зэка. Такое позднее время здесь мог оказаться только выкупленный у администрации резвый шпан, бегающий на посылках у рулевого, или такой же придурок, как я, задержавшийся на работах. От резкого удара плечом в плечо я выронил мешок. Черные кирпичики хлеба посыпались на затоптанный снег. Не поднимая головы, я принялся торопливо запихивать их обратно в мешок. «Привет, Айболит! А то, смотрю, чья-то рожа знакомая в помойке мелькает!» Ветер со скрипом мотал фонарь, и лицо говорившего возникало из резкой смены света и тьмы. Это был Верес. Исхудавший, одетый в черный ватник с белой номерной сичкой на правой стороне груди, но все такой же ладный и яростный, синеглазый, с затаенным весельем и злой удалью озирающий мир. Руки в карманах, ветер срывает с гладко бритой головы лагерную ушанку. «Не сломали?» Я только помотал головой. «Пока держусь. А ты где?» «В восьмом, в Провиловке. Там много наших. Нормально. А я вот в пекарне и в помойке. Придурок? Повезло!» Исла усмехнулся Верес.